В течение следующих нескольких дней я была очень занята. Все оружие наших людей было, конечно, конфисковано при аресте, и я изо всех сил старалась вернуть его, прибегая при необходимости к запугиванию, подкупу, к угрозам и улыбкам. Я заложила несколько брошей, что подарил мне Джаред при расставании, и купила людям из Лалеброха еды, чтобы они питались не хуже, чем в армии. Впрочем, довольно скудно. Я договорилась о том, чтобы меня пропускали в камеры и лечила арестованных от различных заболеваний, спектр которых был очень широк. От цинги, недоедания, до ангины, обморожения, артритов и различных болезней дыхательных путей. Я обошла всех военачальников и лордов, которые еще оставались в Эдинбурге, их было немного, и которые могли быть полезны Джейми в случае, если его визит в Стирлинг окажется безуспешным. Я не надеялась, что это поможет, но считала нужным сделать все, что в моих силах. И среди всех забот этих дней я выкраивала время, чтобы раз в день навестить Алекса Рэндалла. Мне с трудом удавалось заглядывать к нему по утрам, чтобы не занимать те часы, которые он мог провести с Мэри. Алекс спал мало, и даже этот сон был болезненным. Естественно, что по утрам он чувствовал усталость и раздражительность, говорить ему не хотелось, но он всегда приветливо улыбался мне. Я приносила ему питье, легкую смесь мяты и лаванды с несколькими каплями макового сиропа. Это давало ему возможность поспать несколько часов, и когда Мэри приходила к нему днем, он чувствовал себя несколько отдохнувшим. Кроме меня и Мэри, я не видела у Алекса никаких посетителей. Поэтому, подойдя однажды утром к дверям его комнаты и услышав за ней голоса, я очень удивилась. Коротко постучав один раз наш условный стук, я открыла дверь и вошла. Джонатан Рэндалл, одетый в алую капитанскую форму, сидел у постели своего брата. При моем появлении он встал и вежливо, но холодно поклонился. «Мадам», — сказал он. «Капитан», — откликнулась я. Мы неловко стояли посреди комнаты, глядя друг на друга и не зная, что сказать. «Джонни», — прозвучал хриплый голос Алекса. В нем слышалась просительная и в то же время требовательная нотка, и Джонатан, уловив это, раздраженно пожал плечами. «Мой брат вызвал меня, чтобы я сообщил вам кое-какие новости», — проговорил он, едва разжимая губы. В это утро на нем не было парика. С темными, стянутыми позади волосами он разительно напоминал своего брата. Бледный и хрупкий Алекс казался призраком своего брата. «Вы и мистер Фрейзер были добры к моей Мэри», — сказал Алекс, поворачиваясь на бок, чтобы видеть меня. «И ко мне тоже. Я знал о вашем договоре с моим братом. Его бледные щеки слегка порозовели. Но я знаю также, что вы и ваш муж сделали для Мэри в Париже». Он облизал губы, сухие и потрескавшиеся от постоянной жары в комнате. «Я думал, вам нужно услышать новость, которую Джонни привез вчера из замка». Джек Рэндалл смотрел на меня с неприязнью, но он привык держать свое слово. «Итак, на посту командующего Холли сменил Коупа, как я и предсказывал вам раньше», — начал Рэндалл. «У Холли есть некий дар лидерства, он пользуется слепым доверием людей, находящихся под его командованием. Возможно, это сыграло большую роль, чем артиллерия Коупа». Джек нетерпеливо передернул плечами. «Как бы то ни было, генерал Холли направлен на север, чтобы захватить Стирлинский замок». «Значит, все-таки он», — вслух подумала я. «А какое у него войско?» Рэндалл коротко кивнул. «В настоящий момент у него 8000, из них 1300 кавалеристы. Кроме того, он со дня на день ожидает 6000 гессенцев. Джек нахмурился, размышляя. Я слышал также, что глава клана Кэмпбелл посылает в помощь Холли 1000 человек, но я не знаю, насколько надежна эта информация. Понятно. Это было серьезно. В шотландской армии в настоящее время насчитывалось что-то между 1000 и 2000 человек. Без тех подкреплений, прибытие которых Холли пока еще только ждет, они смогут выстоять. Ждать, пока подойдут гессенцы и солдаты Кэмпбелла, сущее безумие, не говоря уже о том, что шотландцы гораздо лучше атакуют, чем защищаются. Поэтому необходимо, чтобы эта новость дошла до лорда Джорджа Муррея как можно быстрее. Голос Джека Рэндалла прервал мои размышления. «Прощайте, мадам», — как всегда официально произнес он. На его застывшем красивом лице не дрогнул ни один мускул. Он поклонился мне и вышел. «Спасибо», — сказала я Алексу Рэндаллу, ожидая, пока Джонатан спустится по узкой лестнице, чтобы уйти самой. «Эти сведения мне очень пригодятся». Он кивнул. Темные круги под его глазами свидетельствовали о еще одной бессонной ночи. «Пожалуйста», — просто сказал он, — «может быть, вы оставите мне какое-нибудь лекарство? Думаю, некоторое время я вас не увижу». Я замерла, пораженная его предположением. «Неужели мне придется самой отправляться в Стирлинг?» «Не знаю», — ответила я, — «но лекарства я вам оставлю». Я медленно шла в свое жилище, мысли лихорадочно кружились в голове. Совершенно ясно, что я должна обо всем сообщить Джейми, и немедленно. Это я поручу Мурти. Я знала, Джейми мне, конечно, поверит, если я напишу ему записку. Но сумеет ли он убедить лорда Джорджа, графа Перта или других армейских командующих? Я не могла сказать им, откуда у меня эти сведения. А поверят ли армейские командиры ничем не подтвержденным словам женщины, даже если молва приписывает этой женщине сверхъестественные возможности? Вдруг я вспомнила Мейстри и вздрогнула. «Это проклятие», — сказала она. «Да, это так, но что же тогда делать? Ведь мне не дано никакой силы, хотя я могу промолчать, не сказать то, что мне известно. И это тоже сила, но я не рискну ею воспользоваться». К моему удивлению, дверь моей маленькой комнаты была открыта, оттуда слышались голоса, звон и лязг оружия. К этому времени у меня под кроватью образовался целый склад оружия, около очага лежала груда мечей и секир, на полу буквально не осталось места, только маленький квадрат, на котором Фергюс расстилал свое одеяло. Я стояла на лестнице, пораженная представшей моим глазам картиной. Мурта, стоя на кровати, наблюдал за раздачей оружия людям из Лалеброка, до отказа заполнившим мою комнату. «Мадам!» Я повернулась на крик и увидела у своего локтя Фергюса широкозубой ухмылкой на болезненном лице. «Мадам, разве не чудо? Милорд получил прощение своим людям. Сегодня утром явился посыльный из Стирлинга с приказом освободить их и двигаться в Стирлинг в распоряжении милорда». Я крепко обняла его и тоже улыбнулась. «Это действительно чудесно, Фергюс!» Еще несколько человек заметили меня и стали поворачиваться, улыбаясь и дергая друг друга за рукава. Маленькую комнату заполнили возгласы радости и восхищения. Мурта, сидевший на кровати, словно гном на грибе поганки, тоже увидел меня и улыбнулся. При этом улыбка совершенно изменила его лицо, сделала его просто неузнаваемым. «Людей поведет мистер Мурта?» — спросил Фергюс. Он тоже получил оружие, кинжал или короткий меч, и во время разговора вытаскивал и вкладывал его в ножны, должно быть, практиковался. Я встретила взглядом с Муртой и покачала головой. В конце концов, подумала я, если Дженни Камерон могла привести в Гленфинан отряд людей своего брата, то почему бы и мне не отправиться в Стирлинг с отрядом моего мужа? И пусть тогда лорд Джордж и его высочество попробуют пренебречь моим сообщением, доставленным мной лично. «Нет», — сказала я, — «людей поведу я».